Глава 4. Тайны истории. Искин проанализировал данные по артефакту. Картина получалась весьма занятная. Целиком объект представлял собой изделие техномагической цивилизации. Заклинания без подпитки давно развеялись, но оборудование изначально создавалось таким образом, что могло работать и без магической составляющей, хотя и со значительно худшими характеристиками. К сожалению, без попадания вовнутрь капсулы определить, обладали ли соответствующими возможностями бывшие владельцы, не получилось. Судя по тому, что даже связь с духами у трупов отсутствовала, на вопрос можно ответить положительно. Экипаж качественно покинул этот мир. Поскольку вскрывать чужую вещь было бы неправильно, вопрос по артефакту лиганцев отложил пока на некоторое время. Охранники-юнианцы теперь относились ко мне настороженно и постоянно стерегли капсулу, а не следовали за мной по пятам, как раньше. Сидеть на корабле скучновато, поэтому решил познакомиться с орбитальной станцией. Объект, висящий у планеты по размерам, превышал виденные ранее космические постройки, хотя производственных заводов здесь не было. Насколько выяснилось из сети, в основном на складах хранился промышленный концентрат различных полезных ископаемых. Сюда он свозился со всех дальних разработок неосвоенной части пространства. В дальнейшем большими транспортами его отправляли вглубь обжитого людьми сектора галактики. Из более развитых систем привозили технологичный товар, в том числе и запчасти к кораблям. Учитывая опыт предыдущего военного столкновения, нужно укрепить внешнюю оборону, поэтому докупил оборудование для второго силового щита и несколько лазерных орудий ближней защиты. Будет время в полете, установлю все на корабле. Задерживаться здесь сверх необходимого не хотелось. Предчувствия не давали покоя. Похоже, полоса приключений пока не закончилась. Искусственную пищу в синтезаторах люди здесь делать не научились, но имелись устройства с аналогичной функцией, работающие на полуфабрикатах. Прогулялся по станции, побывал в нескольких заведениях питания и попробовал здешнее меню. Не понравилось. Вначале подумал, что именно из-за кислой физиономии по поводу еды ко мне придрались аборигены, но это оказалось не так. «Что, малек, жрачка настоящих мужчин не устраивает?» Остановил меня на выходе из столовой весьма габаритный мужчина с меткой обслуживающего персонала станции на груди. Такой же идентификатор, но с меткой гостя при выходе из портовой части приемного комплекса в жилую, мне прилепили суперклеем к комбинезону рядом с эмблемой пилота. По сравнению с объемом тела задиры, мои формы выглядели несколько мелковато. Протиснуться в коридор мимо живого препятствия было невозможно. Пока я раздумывал над дальнейшими действиями, к противнику добавился еще один, почти не отличающийся размерами. «Марк, по-моему, он не похож на нашего брата-пилота», слегка заплетающимся языком, глядя на меня мутными глазами, пробормотал второй. На груди у него красовался значок пилота. Дух. «Я бы сказал, людям хочется повеселиться, но это не вся правда. Со вторым только что говорила одна темная личность, выскользнувшая куда-то в соседний зал. Тот человек встречался нам на пути в предыдущем заведении». Рейн. «Обывателям нужны развлечения, а кому-то понадобился я в слегка помятом виде». «Это ты-то причисляешь себя к пилотам?» – окинул я презрительным взглядом второго противника. не дав вырваться его гневу наружу, добавил: «Сам на ногах еле держишься после небольшой стопки. Давай наспор, кто больше на ногах продержится, тот выиграл, проигравший платит за все». Настроение подвыпившего человека весьма изменчиво. Мысль о соревновании и бесплатном спиртном затмила остальное. Пилот считал, что легко обставит молодого соперника, судя по внешнему опрятному виду недавно выбравшегося из более развитых миров. «Марк, будешь судьей! Сейчас я разорю этого выскочку!» С этими словами пилот ухватил за руки и меня, и Громилу на входе, и потянул обратно вглубь помещения. Похоже, развлечений у местной братьи не хватало, потому что занятый нами столик обступила плотная толпа болельщиков. Среди них нашлись и люди, поддерживающие меня, как противника-постояльца. Видно, бугаи приставали не только ко мне, но и задирали и других посетителей заведения. Перепеть вампира с усовершенствованным магией метаболизмом пока никому не удавалось, не получился такой фокус и у пилота. Надо отдать должное Громиле Марку, наливал стопки он честно. Он же доставал карточку напарника, чтобы потом расплатиться за выпивку, когда тот, ничего уже не соображая, оказался под столом. «Классно ты уделал, приятеля!» – потрепал меня по плечу мужчина. «Признавайся, ты из тех парней, на которых алкоголь не действует, иначе бы у тебя не получилось свалить с ног Тарика». «Действует, но в малой степени». Не стал я отнекиваться. «Интересно, а что бы ты стал делать, если бы Тарик не сел на крючок?» С интересом взглянул на меня Марк. «Вырубил бы вас и пошел дальше», — открыто улыбнулся я в ответ. Странно, почему-то верится», — задумчиво почесал затылок Громила. Немного помолчав, он добавил: «Ты это... осторожнее в коридорах. Кто-то из гостей станции хочет тебя слегка помять. Кинули нам пару сотен, чтобы мы этим занялись». «Спасибо за предупреждение», — кивнул я. «Неплохие парни оказались. Надо поощрить. Это тебе с другом подарок из дальних странствий. Инструкция в коробке. Одной таблетки достаточно, чтобы мгновенно снять алкогольное отравление, да и здоровье чуток поправить». Сделав вид, что копаюсь в кармане комбинезона, достал из теневых семейных запасов упаковку лечебных таблеток и бросил в руки Марку. Рекомендации применения уже были на местном языке. Партию таких лекарств распродал Тортус на торговой станции. Общительные парни быстро растрезвонят о свойствах лекарства, а это хорошая реклама наших товаров. Запихнув коробочку в комбинезон и взвалив друга на плечи, Марк потащил его в туалет приводить в сознание. Рейн. Ре, будь готов отразить нападение. Теперь противник может и пальнуть из чего-нибудь. Дух. Обижаешь, шеф? Я всегда слежу за обстановкой. Рейн. Не обижаю, а напоминаю. Если леганцы имели дело с магией, то работающие артефакты могли сохраниться. Вряд ли их будут сразу применять на простом мальчишке-пилоте. Но лучше перестраховаться. От остальной дряни обычный щит и так защитит. На всякий случай перестраховался и из столовой выходил не один, а с парочкой зрителей нашего с пилотом соревнования. Избавиться от неожиданностей этот ход не помог. Из-за того, что спор занял некоторое время, на станции наступил ночной период. Люди привыкли к такому распорядку и применяли его даже в космосе. Это не значит, что отдыхать отправлялись все, но большинство народа придерживалось планетарного времени. Дежурный станционный персонал, конечно, работал, но коридоры в основном пустовали. Свет везде притушен, Лишь небольшая часть светильников местами освещала проходы. Окутавшись голубыми разрядами, спутники упали на пол. Такой же разряд светился и вокруг меня, но щит в магическом кольце сработал вовремя. «Судя по внешним эффектам, нас обстреляли электрошокером». Уходя из-под обстрела, кувырком метнулся за угол в ближайший технический коридор. Неожиданно сходу налетел на пару мужчин, тоже вооруженных шокерами. Стрелять в меня раньше они не могли, но относились к числу нападавших. Недолго думая, нанес противникам по парочке ударов, отправив во временное беспамятство. Близкий топот за углом показывал, что другие преследователи на подходе. Скорее всего, именно они обстреляли нашу группу в большом коридоре. Не слишком торопясь, двое стрелявших вынырнули из-за угла. Тут-то их и поджидал сюрприз. Рассчитывали увидеть обездвиженное тело, а нарвались на короткую серию точных ударов, отправивших уже их тела в царство Морфея. Других желающих прикорнуть поблизости не наблюдалось. Пришло время заняться расспросами. Технический тупичок подходил для этого как нельзя лучше. Вполне возможно, что именно здесь собирались поговорить со мной нападавшие. Судя по меткам на комбинезонах, противники относились к военному персоналу судна из Центральной Империи. Нашивки на одежде мне ни о чем пока не говорили. Как-то не интересовался военными званиями того государства. Центральная империя располагалась гораздо ближе к ядру галактики, чем Республика Флор. Логично посчитав, что чем меньше знаков различия на рукавах комбинезона, тем младше звание, начал допрос с человека с минимальным количеством нашивок. Вряд ли шкаф размером чуть ли не в полтора раза больше моего недавнего знакомого Марка относился к руководящему составу. Отключив двигательные центры будущего собеседника, привел его в сознание. Изливавшийся поток ругани пришлось прервать воздействием на некоторые точки на теле, приводящие к возникновению непереносимых фантомных болей. Мышцы нижней части лица понадобилось временно парализовать, чтобы вопли будущего собеседника не разбудили всю станцию. Посмотрев некоторое время спустя в слезящиеся глаза громилы, прервал экзекуцию. Переговорный процесс вошел в конструктивное русло. Информация потекла рекой. Таким же образом опросил еще парочку подчиненных главаря. Того оставил напоследок. Трое боевиков относились к десантному персоналу фрегата «Централов». Почему и для чего нападали на меня, они не знали, выполняя приказы офицера. Тот относился к службе разведки. После анализа ситуации привел в сознание последнего пленника. Поведение этого человека было более примерным. Окинув взглядом подчиненных, лежащих рядом без сознания, ругаться он не стал. Это не помешало офицеру попытаться ввести меня в заблуждение натуральным враньем. Пришлось применить к неподелу разговорчивому типу болевое воздействие. Удивление испытуемого оказалось неподдельным. Наверняка его учили переносить боли, как-то управлять сознанием. В данном случае это не помогло. Отключаться не получалось. Нейтрализовать наведенную боль за счет приемов обученного разума невозможно. Та находилась на подсознательном уровне и обычному управлению не поддавалась. Через некоторое время и этот противник начал давать правдивые ответы. При контроле ауры с моей стороны обман не удавался, да и, как оказалось, особо скрывать-то ему нечего. По дальней связи он получил приказ допросить пилота корабля, доставившего юнианцев на станцию. Начальству необходимо выяснить, перевозилась ли вместе с ними спасательная капсула лиганцев. И я с чистой совестью настоящего мага информировал разведчика, что у пассажиров с собой имелся только багаж. Мы обычно не врем. Что собеседник будет подразумевать под словом «багаж» – это лишь его догадки. Причинять мне вреда централы не собирались. Разошлись мы почти мирно. Отобрав у нападавших шокеры, привел их в сознание, оставив временный паралич тела. Оцепенение должно само пройти через пару минут. Кивнув на прощание разведчику, покинул тупичок. Хочется надеяться, что в следующий раз его начальство выберет более мирный путь для разговора со мною. У пассажирского шлюза на корабль неожиданно для себя наткнулся на юнианцев в полном составе во главе с Лаем. «Не хотел с тобой связываться через каналы станции», – пояснил тот неожиданную встречу. «Как ты смотришь на продление контракта на нашу доставку вглубь территории Республики Флор?» «Считаете, что меня с пиратскими документами пропустят во внутренние области?» С недоумением взглянул я на Псиона. «Корабль приписан к сектору, контролируемому республиканцами, а для торговой операции тебя наняли мы, так что с этим сложностей не будет. Дело в том, что в последних пиратских нападениях на конвои обнаружилось участие пограничных эскадр Титона. Вся дальняя часть сектора сейчас закрыта для любых военных кораблей, кроме республики и централов. Советники Центральной империи пытаются погасить пограничный конфликт между республиками. Юнианские корабли и другие суда дальних государств временно задержаны и отправляются большими группами. Ждать формирования очередного отряда кораблей очень уж не хочется. До выхода из закрытой зоны нужно сделать больше 20 прыжков. В одном из звездных скоплений находится наша торговая база, и она уже за пределами блокированного пространства. «Двойная оплата», – усмехнулся я. «Нужно соответствовать образу наглого пирата, ищущего личной выгоды в любой ситуации». «Пират и вымогатель», – пробурчал Лай, но выбора у него не было. Соглашение было заключено, и я пропустил пассажиров на корабль. Оставаться на станции смысла уже не было, поэтому договорился с ночным диспетчером и отправился в путь. К сожалению, уходить от системы пришлось по стандартному вектору. Несколько военных кораблей контролировали пространство, и вызывать подозрения не хотелось. Лай находился в рубке, когда корабль вышел из прыжка. В обычном пространстве нас поджидала новая неожиданность. Неподалеку висел фрегат Централов. «В связи с особым положением требуется досмотр корабля», сообщил мне военный оператор связи. «Проклятье!» – ругнулся Лай. «Будь у меня посольский статус, ни о каких досмотрах речь бы не шла». «Есть два варианта. Можно прорваться или разрешить досмотр корабля. В случае прорыва вряд ли нас встретят с распростертыми объятиями в обжитых областях», – вопросительно взглянул я на заказчика. «Если гарантируешь, что поисковики не найдут капсулу, соглашаемся на досмотр». «Гарантирую», – кивнул я. «Эй, там, на фрегате, готов принять досмотровую команду», – сообщил я связисту. С военного корабля в нашу сторону тут же стартовал бот. Добравшись через некоторое время до моего судна, бот пристыковался и высадил два десятка человек. Как ни странно, на боевиков они не очень походили. Обычные таможенники обыскали все помещения очень основательно, но искали лишь габаритные грузы в виде капсулы лиганцев. Обнаружить сжатое пространство их приборы никак не могли. Да и дух бы с эскином заблокировали сигналы в случае обнаружения чего-то лишнего. Кроме досмотра, посетители оставили в подарок трассер на обшивке. Пока люди лазили внутри, Ремонтный робот закрепил его на корме судна. Датчики, разбросанные всюду по помещениям и на поверхности корпуса, Искин использовал не только для сбора информации при прыжках или проколах. Без его ведома в моем хозяйстве ничего не происходило, так что засечь самовольные действия чужого робота не составило труда. Не обнаружив желаемого, гости вынуждены были убраться с корабля. Что бы они стали делать, найдя капсулу, даже представить трудно. Самый вероятный вариант по прогнозу Искина – ничего. Изъять официально купленный товар они никак не могли. Высадка досмотровой группы была лишь прикрытием. «Зачем представителям Центральной Империи следить за нашими перемещениями?» – поинтересовался Улая, наблюдая за отплывающим от корпуса ботом военных. «Что значит следить?» – не понял Псион, вопросительно уставившись на меня. «Пока таможенники интересовались внутренностями корабля, робот установил устройство слежения». Для информации я вывел на ближайший к Лаю экран отсканированные внутренности прицепленного объекта. Внимательно рассматривая изображение, хмыкнул Псион. А можно подробнее рассмотреть вот эту часть? Лай ткнул пальцем в заинтересовавшую часть картинки. Я подключил его к управлению обзора данных со сканера. Юнянец несколько минут рассматривал внутреннее устройство трассера с нескольких ракурсов. Наконец, оторвавшись от экрана, он взглянул на меня. Штуковина на корпусе предназначена не только для слежения, но и для наведения торпед на цель. Это даже не маяк, а упрощенный контроллер управления. Он перехватывает контроль над дружественными торпедами и может направлять их куда угодно. Откуда у вас такая подробная информация по внутренностям устройства? Насколько мне известно, военные Центральной Империи засекретили их и никому не продают. Корабль у меня экспериментальный. В свое время строился для исследования искривителей пространства, поэтому напичкан всевозможной сканирующей и измерительной аппаратурой, не стал скрывать я. Очень уж хотелось добраться до внутренностей капсулы лиганцев, а для этого нужно заинтересовать Псиона своими возможностями. Ссылка на уникальность оборудования хорошо подходила для такой цели. Кроме того, версия прекрасно вписывалась в легенду нахального исследователя неизвестных территорий. Не встречал сканеров, обладающих возможностью так точно заглянуть во внутренности чужого оборудования, озадаченно пробормотал Лай. Аура Псиона, с которой я уже освоился и даже стал считывать психоэмоциональную информацию, подсказала, что он мне поверил. Не зря же я столь ненавязчиво и деликатно буквально тыкал его носом в некоторые особенности корабля. На основании этих данных он приходил к пока единственному выводу, что это экспериментальное судно. Данная модель строилась на очень дорогой верфи. Загадочная улыбка промелькнула у меня на лице. Раз таможенники поставили на корпус такое устройство, то предполагается обстрел корабля торпедами. Сами нападать на официально зарегистрированный корабль они не будут, а вот нанять кого-нибудь вполне способны. Сомневаюсь, что соберут большие силы, скорее всего привлекут особо неразборчивых наемников с небольшим кораблем, добавив своих истребителей. Задумчиво уставившись на меня, ответил Лай. «Думаете, успеют с кем-то договориться, пока мы будем совершать прыжок?» «Могли договориться заранее», – кивнул Псион. «Расчет строился на то, что артефакт у нас на борту, но и от сведений, где он находится, соперники не откажутся. Нечасто в руки ученых попадают целыми такие древние объекты». «Интересно, Как они собираются ловить нас в огромном пространстве, не понял я. Придется подлетать к пограничной станции сектора. Несанкционированный переход из дальнего района на официальную республиканскую территорию карается большим штрафом. Допуск к внутренним системам государства производится на границе обжитого пространства. Миновать пограничную таможню республики Флор мы никак не сможем, пояснил особенности путешествия по освоенной части галактики Лай. Выход на станцию возможен по определенным, заранее рассчитанным маршрутам. Именно в точках последнего прыжка могут поджидать неприятности, а точку выхода неприятель узнает из данных трассера, догадался я. С полетом намечались сложности. Избавиться от электронного наблюдателя легко, но тогда противник может начать играть по более жесткому варианту. Воспользоваться преимуществом судна в скорости полета невозможно. Выдавать лишние сведения о себе кому-то другому, кроме пассажиров, очень не хотелось. А трассер запишет все наши перемещения. Лай показал расположение пограничной станции на звездной карте. Придется потерпеть 4 прыжка, используя искривитель. Искин. Рассчитал несколько вариантов действий противника. Рейн. Выкладывай основной. Искин. Учитывая возможные преимущества за счет использования контроллера на нашем корпусе, нападать будут малые корабли. Даже десяток слабых торпед, направляемых электронным шпионом в двигатель, выведут из строя заднюю часть силового щита и прорвутся к судну. Остановив нас, можно не спеша взять корабль штурмом. По данным произведенного досмотра, численность боеспособных членов экипажа и пассажиров невелика, боевых роботов не выявлено, вооружение стандартное, то есть оказать сопротивление подготовленному десанту мы не сможем. Пленники тем или иным способом сообщат противнику, где находится артефакт, так нужный централам. Дальнейшая наша судьба будет зависеть от жадности или кровожадности наемников. Рейн. Предложение. Искин. Взять наемников на абордаж. Рейн. Что-то не понял. Как полтора десятка человек могут взять штурмом корабль с экипажем не менее 300? Искин. Юнианцы имеют подготовку гораздо лучше, чем простые наемники. Если снабдишь их новыми защитными скафандрами производства мокрой, хотя бы типа толстяк, поскольку монстр в коридорах все же не развернется, преимущества будут на нашей стороне. Автономный силовой щит для человека здесь пока неизвестен. Экипажу чужого корабля просто нечего будет противопоставить экипированным бойцам. Рекомендую для усиления использовать роботов завода братьев Сатин. Навесим на бездушных бойцов тяжелое вооружение и более мощные щиты. Противостоять им в узких коммуникационных шахтах корабля будет невозможно, а управление у них на полевом принципе, так что помех не будет даже возле реактора. Заодно покажем юнианцам ярлыки промышленного производства на изделиях. Пусть думают о тебе как о представителе чужого человеческого государства или мощной корпорации, а не как об одиночке. Рейн. Пожалуй, соглашусь. За 4 дня обычного полета пассажиры вполне освоятся с новым оборудованием. Искин. С помощью духа перехватим управление трассера. Блок распознавания свой-чужой я уже скопировал. Коды доступа получим при нападении. Без посылки такого кода со стороны не удастся управлять торпедами. Используем их как собственные. Изменение траектории движения, а уж тем более перенацеливание, нападающие сразу не заметят. На то, чтобы изменить коды доступа, у них уже не будет времени». Недолго думая, бросил женам записку, чтобы подготовили и загрузили в теневой карман необходимое оборудование. Оно должно выглядеть как экспериментальное, а надписи и электронные сообщения на компе выводиться на принятом в республике флор языке. «Лай, мне пригодится корабль наемников. Не хочешь поучаствовать со своими людьми в предстоящем приключении?» – повернулся я к Псиону. «Не понимаю», – удивился тот. Коротко рассказал ему представленный Искином план. Юнянец размышлял долгое время от времени, бросая косые взгляды в мою сторону. «Давай отложим окончательное решение вопроса на некоторое время, пока охрана не познакомится с особенностями озвученного оборудования», – предложил он. «Меня это вполне устраивало». Под наблюдением фрегата имперцев плавно разогнал корабль и направил в стандартный прыжок с помощью искривителя. Вечером люди Лая уже осваивали наши вещички. Ночной разговор в каюте Псиона. «Господин Лай, мы разобрались с предложенными скафандрами. Отличные штуки. Никогда не видел ничего подобного. Характеристики потрясающие!» С восторгом в глазах докладывал хозяину начальник охраны. «Лис, с описания я читал. Хочу услышать выводы, а не эмоции». Выйдя из долгой медитации, взглянул на подчиненного Псион. «Даже не знаю, с чего начать», – замялся Лис. «Технология производства непонятна. Такое впечатление, что они выращивались или создавались сразу целиком. Переход от мягких участков к жестким незаметен. Все коммуникации многократно дублируются и прячутся где-то во внутренних слоях скафандра. Невероятная система самовосстановления». Я уж не говорю об индивидуальной защите. Собственная гравитационная установка позволяет работать в широком диапазоне нагрузок. Эта штука создавалась не столько для военных действий, сколько для работы в тяжелых условиях планет, не приспособленных к жизни человека. Военное снаряжение навешивается дополнительно и стыкуется к универсальному комплексу управления. Где он находится, выяснить не получилось. Похоже, как и все остальное, распределен по внутренним слоям и многократно дублирован. Что совсем удивительно, электроника может объединяться в единый вычислительный кластер с аналогичным оборудованием других скафандров. На каких каналах связи работает эта штуковина, мы так и не поняли. Но антенн обнаружить не удалось. Изделия промаркированы номерами из первой сотни. Судя по всему, уникальная разработка, и стоимость каждого выходит за границы стоимости обычного истребителя или даже штурмовика. Отдельно надо сказать о роботах поддержки. Несмотря на небольшие размеры, это монстры какие-то. Могут выступать и как разведчики, и как носители тяжелого снаряжения. Что интересно, вооружение используется достаточно новое, но весьма разношерстное. Производители в основном со всего сектора, а кое-что произведено и вообще в очень дальних краях. Такое впечатление, что уникален лишь скафандр, а оружие навешали, какое имелось в наличии. Фух, кажется, ничего не забыл. Полтора десятка комплектов по цене штурмовика – это за 30 миллионов уенок переваливает, задумчиво пробормотал Псион. Что-то подсказывает, что этот кораблик тоже стоит никак не дешевле такой суммы. Похоже, в республике появилась новая фирма или корпорация, проводящая испытания новейшего оборудования – построенного по уникальным технологиям. Судя по тому, что пилот на корабле один, Компания не очень большая и боится выкидывать на рынок непроверенные товары. А где их проверить, как не в самых тяжелых условиях на границе разведанных территорий? Вот почему Рейн не боялся штурма десантников со стороны патрульного фрегата. Даже одни роботы способны уничтожить любого противника, высадившегося на корабль. На сколько часов рассчитана автономность скафандров? «Вы хотели сказать суток, господин?» – усмехнулся Лис. «Эта штуковина имеет распределенные накопители огромной емкости. В максимальном режиме человек может спокойно существовать до 10 дней. Это в условиях гравитации больше 10 единиц давления, как на газовых гигантах». «Почему-то меня это уже не удивляет», – покачав головой, пробормотал Лай. «Считаешь, что авантюра со штурмом корабля противника пройдет удачно?» «Вы же знаете, у меня есть опыт таких операций. Имей противник такие возможности, мой абордажный отряд сначала бы нарезали в мелкую лапшу, а потом поджарили, как на сковородке», – довольно подтвердил Лис. Бывшему десантнику не терпелось проверить в деле попавшие к нему в руки военные игрушки. «Хорошо, тренируйтесь. Я поддержу план хозяина корабля. А пока вы там будете развлекаться, попробую договориться с ним об исследовании артефакта. Очень мне понравилось сканирующее оборудование. Ничего подобного у нас пока не имеется. Грех не использовать такую возможность предварительного обследования капсулы. Возможно, обнаружим способ вскрыть, не повреждая. Пока никому сделать такого не удалось. Срабатывала защита от проникновения, и нам доставались лишь сплавленные куски металлов». Искин беззастенчиво подслушал разговоры пассажиров, а потом доносил основные сведения мне. Ловушка, расставленная на любознательного псиона, сработала. Время в течение оставшихся до схватки прыжков пройдет не так уж бесполезно. На утреннюю просьбу Лая совместно покопаться в капсуле леганцев ответил согласием. Следующие дни оказались весьма богаты на интересные события. Если бы при исследовании использовался обычный технический сканер на любых видах полей, нас бы ждала неудача. Нет, внутренности мы бы сняли, а вот нормально открыть капсулу не смогли. Взрыв капсулы разнесет корабль гораздо больших размеров, чем мой. Дух обнаружил обычные охранные магические контуры, окутывающие корпус. Подпитывались энергией они от внешних полей, поэтому остались в целости. Любое несанкционированное повреждение приводило к высвобождению накопленной энергии. Защитное заклинание, как две капли воды, походило на такое же из основного набора, изучаемого магами в храме древних богов на Мокрой. Отсутствовал лишь завершающий замок для подпитки. Здесь он не нужен, поскольку снабжение энергией осуществлялось от внешних полей. За счет этого охранный контур дополнительно выполнял роль магического щита. Конструкция заклинания мне хорошо знакома. Подать нужный импульс в определенную точку на входном шлюзе не составило труда. Лай открыл рот от удивления, когда после моего касания неожиданно щелкнули стопоры двери, и та открылась в толщине оболочки корпуса. В ответ на недоуменный взгляд псиона я пожал плечами. Расположение помещений и содержимое капсулы Лай уже знал по данным сканирования, поэтому мы сразу направились в пилотскую кабину. Три мумифицированных трупа лежали в креслах. Один из мертвецов раньше являлся магом. Полевая оболочка оказалась полностью стерта. Это говорило о том, что конец человека наступил, когда он находился в сознании и предпринял меры, чтобы его духа в дальнейшем никто не допросил. Лай первым делом бросился к консоли управляющего компа. Достав из взятого с собой инструментального ящика специальный блок, подключил его к оборудованию. «Внешний ключ управления с питанием для компов лиганцев», – пояснил он для меня. «Если оборудование в исправном состоянии, мы кое-что узнаем». На панели управления засветились несколько экранов. Некоторое время Псион разбирался с информацией. Искин. Ничего интересного он не найдет. Дух. Ага, мы уже вломились в систему, только текущие данные об отсутствии питания систем корабля. Навигационный блок девственно чист. Пилот не хотел, чтобы кто-то узнал, откуда он прилетел. Искин. Если пилот уходил в мир духов сознательно, то послание потомкам должно остаться в кристаллах памяти, спрятанном у него в руке или в тайнике шкафчика в соседнем помещении. Дух. Кстати, шеф, вот те цилиндрики в руках у оставшихся двоих тебе ничего не напоминают? Рейн. А что они должны напоминать? Дух. Оружие. Мы наткнулись еще на один осколок древнего царства богов. Это универсальное средство для ближнего боя. Когда разбирались с базой заклинаний для адептов, там имелась непонятная связка для странной физической основы. Искин говорит, что магические контуры идеально впишутся в атомную структуру этого многослойного цилиндрика. В зависимости от желания носителя, материал основы можно превращать в любое холодное оружие. Этакая программируемая магией наноструктура. Рейн. Хотите сказать, что посерединке лежат останки бога, а возле него телохранители? Дух. На бога эта мумия никак не тянет, а вот на мага, обученного в храме, аналогичном нашему, точь в точь. По кислой физиономии Лая легко догадаться, что Искин оказался прав. Отрицательный результат в исследовании артефакта меня никак не устраивал. Дух. Шеф, тут и думать нечего. Сдавай ему кристалл в руке трупа. Если у Псиона есть возможность его считать, то мы без информации не останемся. Искин разберется с ней гораздо быстрее оборудования юнианца. «Что, Лай, не нашел нужного?» – усмехнулся я, глядя на кривую гримасу на лице Псиона. «Не так часто к нам в руки попадает действующее оборудование лиганцев, а здесь пилот не хотел предоставлять информации о себе. Стерто все, кроме базы управления капсулой. Это тоже хороший улов, но я рассчитывал на большее, когда тебе удалось вскрыть капсулу». Меня сюда не впутывай», – буркнул я. «Никакого отношения к лиганцам я не имею. Может, сканеры что-то стерли в разрешениях доступа на открытие дверей, и та сработала на первого желающего войти». «Возможно», – задумчиво кивнул Лай. «Все равно нам удалось то, что раньше никому не удавалось – добраться до внутренностей цельного артефакта, не повредив его. А тебе хотелось бы большего?» «Конечно!» «Ладно, так уж и быть. За нормальное отношение к обычному человеку дам одну подсказку», – снисходительно посмотрел я на Псиона. «Посмотри в руке среднего трупа. Откуда ты...» Пораженно взглянул на меня Лай, когда осторожно поколдовал над рукой мумии и извлек оттуда круглый шарик кристалла. «Обычная физиология», – пожал я плечами. «Не может одна ладонь трупа расслабленно лежать на подлокотнике кресла, когда вторая сжата в кулак. Явно там что-то будет. Мне, например, понравились вот те штучки в руках других трупов. «Ничего, если я возьму себе на память в счет оплаты за работу». «А, это, бери. Мы знаем, что это такое. Старинное оружие леганцев, но оно не работает. Чем-то его нужно заряжать, но никто не знает чем. Исследователи говорят, что это чушки непонятного сплава, уложенные молекулярными слоями в виде цилиндра. Такие штуки сейчас представляют лишь музейную ценность». Лай в это время осторожно вставлял кристаллический шарик в небольшой контейнер, извлеченный из инструментального ящика. Искин. На кристалле информация о счетах этого человека в каких-то банках. На всякий случай скопировал себе. Будем на станции или на планете, поруюсь в сети. «Кое-что интересное обнаружилось», – довольно улыбнулся Псион. Он нашел среди названий банков известные наименования. Учитывая огромное количество прошедших лет, накопления на счетах должны быть весьма солидными. Имея ключи доступа, наследники обычно могли получить все. «Дух. Шеф, отдай ему и второй кристалл. Очень уж хочется посмотреть, что там. Себе данные мы все равно скопируем». «Лай, отдай в подарок холодильник из соседней комнаты, а я тебе скажу еще про один такой же кристаллик», — хитро поглядывая на Псиона, попросил я. «Шантажист», — вздохнул Псион. «Холодильник ценится на антикварных рынках гораздо больше цилиндров. Некоторые говорят, что он может работать вечно, пока корпус не превратится в пыль». «Согласен. Еще бы ему не работать, когда на том устройстве лежит почти такое же заклинание, как на корпусе капсулы, тянущая на себя энергию внешних полей». «Командир, это не совсем холодильник, а точнее совсем не холодильник. Я проанализировал возможные комбинации магических контуров. Устройство больше похоже на техномагический синтезатор пищи, преобразует любую органику в заложенные в памяти блюда. Самоподпитку имеет лишь контур охлаждения, он же является и источником энергии для всего остального. Вопрос в том, почему другие заклинания разрушились, а это функционирует, как ни в чем не бывало. Немного пошаманишь и получишь отличного повара. Подходящие заклинания обнаружены в божественном наборе». Я заглянул в холодильник и, достав захоронку, передал горошину кристалла Псиону. Сканер проанализировал информацию об изображениях объектов и сообщил о совпадении параметров. «Больше таких кристаллов в капсуле не обнаружено», — пояснил Псиону собственное всезнайство. «Хорошо, что об этом сказал, а то я уж было подумал, ты без меня обследовал капсулу», — буркнул Лай. «Обследовать не обследовал, но сам догадываешься, просканировал ее заранее», — усмехнулся я. «Как понимаешь, не зря меня отправили в путь. Люблю изучать что-то новое». «Не только шантажист, но еще и жулик», — улыбнулся Псион. Тяжело вздохнув, он добавил: «Холодильник можешь забрать, он всего лишь крепится на стене, а больше ни с чем не связан». Заложив кристалл в считыватель, Лай стал бегло просматривать строчки на экране. Это оказался личный дневник пилота. Меня заинтересовала последняя запись. Искин через духа считал данные гораздо быстрее. В истории галактики многое прояснилось. Послание потомкам. Если читаете это сообщение, то цивилизация достигла определенных успехов в развитии. Только прошу, не надо ломать то, что построено не вами. Неразумные правители моей империи попытались это сделать, и ничего хорошего не получилось. Не буду называть своего имени, оно вам ни к чему. Я последний из переделанных. Очень жаль, что я дожил до этого времени. Коротко расскажу нашу историю. Вы не найдете упоминания о многих фактах ни в одной записи людских цивилизаций. Дикое человеческое племя долго кочевало по просторам родной планеты. Однажды мы набрели на огромную цветущую долину, скрытую от ветров плоскогорья в глубоком котловане. Гораздо позже мы поняли, что здесь невообразимо давно произошел взрыв подземного вулкана. Многочисленные теплые пещеры позволили племени отлично устроиться в долине. Если бы не непоседливость юного охотника, племя так бы и осталось на уровне дикарей. Он нашел глубокий спуск в недра земли, обнаружил небольшой ларец с круглыми кристаллами и странный каменный трон. Лучший способ переноски небольших предметов во рту. Мальчишка и кинул один камушек туда, чтобы потом показать старейшине. Сами понимаете, молодость импульсивна, вот он и уселся на каменный стульчик. Обнаружив голос в голове, парень проглотил кристалл. Вот так и появился первый в мире маг. Люди в то время были не такие злые, как сейчас. Скоро все племя превратилось в магов. Кристаллов было не так много, но на всех хватило. Некоторое количество еще и осталось. Боги учат очень качественно. Мы стали строить собственное государство. Лет через 500, когда на планете появились многочисленные города, к нам наведались гости из другого мира. Корабль драконидов-работорговцев исследовал населенные человеческие миры. Столкновение оказалось далеко не в их пользу. На коротком расстоянии техника бессильна против магии, а взлететь мы им не дали. Пленные дракониды многое рассказали. К сожалению, кристаллов-активаторов у нас больше не было, а учитель в храме без них отказывался проводить обучение. Именно поэтому мы выбрали техномагический путь развития. К нашей радости, среди пленников-работорговцев обнаружились люди с задатками магов, хотя и имели черный цвет кожи, но были совместимы с нами. Так образовалась каста полумагов. После длительного обучения им частично становились доступны наши возможности. До космических технологий с помощью знаний, полученных от драконидов, мы дошли очень быстро. Через полсотни лет наши корабли уже громили многочисленные эскадры захватчиков. Империя ширилась и росла. На человеческие миры другие расы нападать уже опасались. Наши потомки повсюду в подчиненных мирах ставили наместников. К сожалению, магов рождалось все меньше и меньше, и они зачастую становились слабее первых. Лишь в смешанных семьях с юнианцами и нашими прямыми потомками изредка рождались очень сильные маги. Первые прожили больше 5000 лет и лишь потом стали уходить. Я последний из первых. Горько наблюдать, как уходит былое могущество. Без воспитателей в нашем лице полумаги превратились в чванливое сборище индивидуалов, считающих, что им все можно. Как я не убеждал правящую элиту не прыгать выше головы, они не послушались. Мои предчувствия по поводу непоправимых последствий их действий оправдались. Но я даже не предполагал, насколько. Чтобы не видеть глупых действий потомков, уехал работать наместником в центральную провинцию. Император был очень доволен, что старик не будет зудеть ему в ухо о неправильных поступках. Лучше бы я сам убил всю аристократическую верхушку лиги. Эти идиоты не нашли ничего лучше, чем силой вломиться в храм древних богов и таким образом получить магические возможности и способность жить до 5000 лет. Боги не дураки и обезопасились от учеников, возомнивших себя великими. Родная планета в одно мгновение превратилась в маленькую звезду, красного карлика, а потом после столкновения двух звезд на месте системы осталось облако космической пыли. Если бы не было других последствий, империя Лиги пережила бы потрясение. Но, к сожалению, боги оказались еще и злопамятны. Завершающий контур любого заклинания представлял собой ключ, удерживающий все вместе. После уничтожения храма ключи перестали действовать. Они как-то связаны с энергетикой храма. Все заклинания развалились с тем или иным эффектом. Могущественные звездные эскадры в мгновение развеялись пылью по пространству. Магические экраны реакторов перестали действовать. С исчезновением военной силы империя Лиги пала. Зачем подчиняться наместнику, у которого нет поддержки? Мой личный корабль не пострадал, поскольку находился в ремонте. Всего я восстановить не мог, но взлететь мы сумели. Я не стал ждать, когда меня сместят силовым способом, добровольно передал управление самим жителям и улетел. К сожалению, поступить по-другому возможности уже не было. Предвидение говорило, что жить мне осталось совсем немного. И так задержался на свете сверх отведенного времени. Срок жизни первого мага подходил к концу. Отправив всех последователей к юнианцам на последнем исправном корабле Лиги, я ушел в никуда на спасательной капсуле. К сожалению, личные телохранители отказались меня бросать. Ну что же, это их выбор. По последним сведениям, наши родственники из провинции Ю поддержали наместника Лиги, так что мои люди найдут там приют. Все, что мог, передал с ними. Осталось дать последний завет. Никогда не идите против учителей. Вы можете с ними не соглашаться, но что-то требовать или бить в спину не советую. Мы никогда не верили, что были единственными учениками старых богов. Кристаллы инициации нам найти так и не удалось, но они же должны были откуда-то появиться в моем уничтоженном мире. Не мог существовать один храм на Вселенную. Должны где-то жить другие ученики. Ищите их. Это ваши друзья. Они помогут. Судя по многочисленным переливам в ауре Псиона, об этом маге он что-то знал. Не стал отвлекать гостя от переживаний. Придет в себя, сам расскажет, если эти данные не являются секретом империи. В этом я не сомневался. Никакой секрет не может продержаться тысячелетия. Мумия скорее представляет какую-то историческую ценность. Послание меня озадачило. Кто бы ни маскировался под богов, но дураками они точно не были. Если бы не какой-то глобальный катаклизм, то и они сами, и их ученики выжили бы и продолжали взаимодействовать между собой. Судя по установленной иерархии, помощники не должны иметь возможности развиваться без учителей. Это как раз обеспечилось отсутствием магических возможностей у подавляющего большинства жителей галактики. Кристаллы, скорее всего, создавались на мокрой, а вот оружие типа тех цилиндриков могли делать на первой планете Лиги. Набор заклинаний при обучении наверняка отличался. Надо как-то забраться в музей на столичной планете Ю. Не может быть, чтобы старый маг не передал со своими последователями данные о заклинаниях. Даже если псионы не смогли ими воспользоваться из-за отсутствия каналов в ауре, сами сведения должны сохраниться. Терять связь с юнианцами не следовало. Придется постоянно поддерживать интерес к себе у псиона и его сородичей. Возможная скорая встреча с наемниками должна обеспечить такую заинтересованность.